Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте, Валентина Петровна. Чего вам? Ну, как ваши дела? Здравствуйте, как ваши дела? Не докладываю. Почему? Не обязана. Соседям твой? А что, а? Вы болеете? Чего? Болеете? Чего? Болеете? Не слышу. Болеете? Болеете? Болею, да, кашляю. А когда заболели? Алло, к вам пицца не приезжала? Кто? Доставка пиццы не приезжала? Приезжала, я их нахуй послала. Себе нахуй заказывай, блядище худая. Это не мы. Еще много кто приедет. Вы заказываете, ебившую мать. Я участковому все пишу. Это не мы. Мы вам еще доктора заказали. Валентина Петровна. Чего тебе? Это... А зачем вы доставку пиццы-то послали? Пошли вы нахуй со своей пиццей. Жри сам, блядь. Там еще доктор приедет. Я вам врача вызвал. Мам, поможем. А я тебе... Ты меня вызовешь, а я тебе. Мы поможем тебе. Ты номера не знаешь. Я тебе, блядь, обязательно вызову. Мы поможем. Я Мясников тебе вызвал. Мясников, квартирку заберем. Я тебе, блядь, обязательно вызову. Я-то дверь не открою никому. Мы ее ломать будем. А мы ее расхуячим. Валентина, я тебе в двери скребусь. Чего? Я к тебе в двери скребусь. Не поняла. Я к тебе в двери скребусь, как крыса. Не поняла, ебена мать! Крадусь к тебе в квартиру. Складешься, топором по голове получишь. Мясники уже едут. Мясники уже едут. Иди в эту рожу, блядь. Мясники уже едут твою квартирку забирать. Твоя ебаная храбрость до поры до времени. Я тебя так, блядь, прижму, что ты у меня пиздишь, блядь, сука. Мясники уже едут. Ночью все стекла твои перехуячу, в деревню уеду. Валентина. Алло. Алло. Валентина. Валентина, не молчи. Чего тебе? Совсем бред достало. А мы все слышали, что там в своей квартирке делаешь. Мы подслушиваем. Чего? Подслушиваем все, что в квартире было. Мы подслушиваем. Чего? Что... Не поняла. Мы подслушивали все. Алло, мы подслушивали то, что ты у тебя... Алло. Валентина. Алло. Чего тебе? Вы все слышали, алло. Вы все слышали в квартире. А? Вы все слышали в квартире. Вы все слышали. Все слышали. Дай я скажу. Мы все слышали, то, что у тебя в квартирке происходит. Да кто ты, ебаная тварь, шпана ебаная, блядь, он выселит. Вот я тебя, блядь, за хулиганство выселю, блядь, посмотришь. Спасибо. Я два института кончила, все крючки знаю. Кочегарка, и нахуй не станешь. Кочегарка была. Я тебя пидарость, ебаный, заслужил, блядь. За ребенка ответите, вы его утопили, блядь, помойте. Ты его убила, ночью подожгла. Вам все слить 15 лет, блядь. Мы тебя утопим.